После суда и расстрела в Ставраке она исчезла. И на маяке Ставраки жил не один, а с женой и в окружении приятелей-спекулянтов.